Глава 10. Первый камень, перевернувшись несколько раз вокруг оси, ударил барона по шее и верхней части спины. Тот сразу упал под весом камня и как-то распластался на земле. Стало понятно, он, может, еще и жив, но обездвижен совсем и придет в себя не скоро. Второй камень пролетел там, где только что мелькнула голова барона, и ударился с грохотом о другой камень под скалой. На этот грохот обратили внимание лазутчики. Охранник лезет с другой стороны и не может видеть, что случилось под скалой. Зато баронет, видимо, рассмотрев тело барона, завыл нечеловеческим голосом и припустил карабкаться на скалу еще быстрее. Когда я вбежал обратно на прежнюю позицию на верхушку скалы, он висит уже в метре от места, где может встать на ноги, и торопливо перебирает руками и ногами, торопясь занять устойчивое положение и нашинковать меня мечом. Я метнул в него попавшийся под руку булыжник, но баронет ловко уклонился и махнул мечом, отгоняя меня от себя. Теперь уже мне некуда отступать, бежать тоже кажется бессмысленно. Пельш может легко метнуть меч мне вслед, и я уверен, что он не промахнется. Злорадно оскалив зубы, баронет начал замахиваться мечом, перепрыгивая одновременно на верхушку скалы. Я побоялся узнать доподлинно, что он задумал, и, скинув руку, ударом маны отбросил его в прыжке назад. Баронет, потеряв меч, отлетел на несколько метров над пропастью и рухнул вниз, не издав при этом ни звука. Крепкий морально оказался воин, хоть и редкий подонок даже для своего времени. Наверняка боролся в падении с силой тяжести и может надеяться даже не покалечиться. Хотя не может он уцелеть, падая на спину как раз на камни, ограждающие площадку, на которой осталось лежать тело барона. Еще раз увидел бездыханное тело своего феодала напоследок. Позабытый мной личный охранник барона тем временем вскарабкался на верхушку скалы и остановился, помахивая небрежно топором в 3 метрах от меня. Не знаю, видел ли он, почему именно упал баронет, по его внешнему виду что-то совсем незаметно, чтобы это произвело на него какое-то впечатление. «Ну что, колдун, против честной стали, ты как, смогешь?» «Зачем-то?» Он начал заговаривать мне зубы. Может, просто надеется, что я исчерпал свою силу, может, привык смотреть смерти в глаза и не боится меня. Значит, все-таки видел мой удар маны и все уже понял. Или просто знает от хозяина про мои способности. Наверняка я должен был с ним барон этим поделиться, чтобы знал мужик, кого они стерегут. Договоримся, служивый. Ты в одну сторону, я в другую. Миролюбиво предложил ему, отчетливо понимая, что отпускать его никак нельзя. Не тот это случай. Ишь, чего удумал? «Такое мне не предлагай. Я не такой солдат, чтобы струсить». И он прыгнул на меня, пытаясь ударить навершием топора, как копьем. Целит мне в лицо, чтобы оглушить и взять живым. После смерти своего феодала, наверное, уже не осталось у него другой возможности спасти себе жизнь, кроме как притащить живым виновника. Куда притащить, неважно, в замок барона или местный дворянский суд. Маны осталось немного. 1/5 вроде, но и потенциал мой теперь не такой маленький, как раньше. Сбить в сторону летящего человека силы хватило с лихвой. Служивый все же задел меня плоской частью лезвия по кисти руки и отлетел на 2 метра в сторону, бросив топор и размахивая руками, будто пытаясь взлететь над скалой. Тело, в которое пришелся удар, перекосило в сторону от скалы, и хоть попытался служивый зацепиться за неровности верхушки выкинутыми вперед руками, не получилось у него замедлить падение. И он со звуком глухого удара упал между скалой и ограждением площадки на более-менее ровное место. Когда я подскочил на край скалы и уставился вниз, он лежит плашмя. Еще он мог удариться о 2-й камень, который пролетел мимо головы барона и валяется совсем рядом с головой служивого. Только следов крови на земле не видно. Ничего подобного я не разглядел и решил не рисковать от слова совсем. При таком падении с 10-метровой высоты на каменную основу он должен себе отбить полностью все тело и поломать ребра. Только сверху мне ничего не видно, а спускаться со скалы непростое дело и так, даже без опасения за свою жизнь от внезапно ожившего охранника. А уж с такими ожиданиями я точно не собираюсь рисковать. Он, пожалуй, что и потерял сознание, только меч баронета валяется рядом, в отличие от его топора, улетевшего на другую сторону скалы мне за спину. Поэтому я не спеша нашел увесистый камень, отломившийся от верхушки скалы, тщательно прицелился и попал точно в центр спины лежащего личного охранника барона. Камень вошел довольно глубоко в тело, ломая его, ноги у мужика задрожали и замерли через минуту. Теперь тело стало какое-то растекшееся, в отличие от производившего впечатление собранности минуты назад. Кажется, это все пока. Активного сопротивления можно больше не опасаться. Осталось только добить выживших. Я присел на скалу и несколько минут смотрел по сторонам, переводя дыхание, успокаивая внезапно забившееся сердце. Втянулся я, что ли, в такие стычки, когда приходится биться насмерть? Раньше сердечко сразу заходилось в трепете, едва стоило пахнуть настоящей опасности. Теперь вот только сейчас забилось, как дурное, разгоняет адреналин по венам и артериям. Придется подождать, пока пульс успокоится, а то еще потеряют переизбытка чувств сознания на вершине скалы. И полечу вниз к жертвам моей природной хитрости и несравненного коварства. Ну что теперь сказать? Не зря я все же вел себя так послушно с бароном, не пререкался. Сразу замолкал, получив намек, что идеи мои вполне разумные для меня не одобрены высоким дворянским начальством. С охранниками тоже оказался приветлив, прямо как с собакой дворника, чтоб ласкова была. Пахнуло чем-то из школьного образования. Даже не знаю, почему именно сейчас вспомнил школу и урок литературы. Вот и барон с баронетом, быстро поняв, что я убегаю, ни на секунду не задумались, а стоит ли так лезть вслед за человеком, который гораздо выше их по магической силе, хоть и жалуется постоянно, что всю ману потратил на проверку в трактире. Не хитрит ли он? Нет, вообще не задумались. Правильно считаю, что в поединке против любого из них на обычном оружии я проиграю 100 раз из 100. И двое из них, очень опытные и хладнокровные убийцы, даже оказались лицом к лицу со мной. Ладно, баронет изначально находился в неустойчивом положении. Попытка поменять в прыжке свой самый край скалы на вершину обернулась полетом и приземлением на россыпь камней. Я даже вижу его тело, сломанное пополам, и кажется отсюда абсолютно бездыханное. Он ведь мог кинуть у меня меч, но такая мысль не пришла ему в голову, чтобы расстаться со своим оружием. Впрочем, размахнуться ему я бы не дал, но нож он точно мог попробовать достать и бросить. «Нет, не мог», — вспомнил я, — ему нечем оказалось держаться, ведь одну руку занимал меч, второй он цеплялся, подтягиваясь к вершине. А личный охранник барона, он-то стоял устойчиво, правда, едва переводя дыхание, тоже мог метнуть топор или нож, но поступил как с обычным противником, которого необходимо оглушить и оставить для допроса. Похоже, что барон заранее вбил им в головы свой приказ взять меня относительно целым для дальнейшего решения моей судьбы лично самим феодалом. К приказам барона принято прислушиваться со всей серьезностью. Все это потому, что они не относились ко мне серьезно. Я реально усыпил их бдительность своим безропотным послушанием, непротивлением злу и абсолютной баронской власти. Вот и понеслись меня хватать, не ожидая никакого сопротивления от тихого и послушного человека. Теперь он лежит кусками плоти под скалой, и мне еще придется собрать все, что у них есть с собой, и спуститься вниз. Как-то справиться с последним препятствием перед открытой и свободной дорогой вниз, с очень серьезным головорезом, оставшимся внизу, который, кстати, тоже не принимает меня всерьез. Подкрасться к нему бесшумно у меня не получится. Однозначно, нужна какая-то хитрость. Сидя на верхушке скалы, я нащупал по очереди все 3 алмаза, зашитые внизу портов, и перекачал всю ману в себя. Получилось не так много, где-то всего 1/5 резервуара, но вполне возможно, что этого мне хватит на последнего оставшегося в живых охранника. Пора спускаться, только лучше поднять упавший топор и присмотреть место подальше от этой скалы для спуска. Так я и поступил. Прошел 100 метров до того места, где скала понижается, и легко спустился вниз. Потом вернулся обратно, осмотрел все 3 тела, не исчезло ли одно из них. Нет, все в порядке. Все будущие или настоящие трупы на месте. Только совсем мертвыми оказались не все. Баронет еще слабо дышит. Однако вроде сразу умер, когда я стащил его переломанное тело с камней и уложил на площадку перед скалой. В мешок для лута я бросил его сапоги, пояс с кошелями, кольчугу, хороший кинжал в чехле, тот самый, которым он продырявил мне шею в трактире. Его плащ, красивый, расшитый гербами, отложил в сторону. Больше вроде ничего нет. В кошелях я нашел немного денег Кресало с кремнем, миниатюрный портрет какой-то девицы дворянских кровей и пару платков с инициалами владельца. Подумал, что делать с телом. Оставить здесь на радость зверью и будущим следопытам или спрятать куда-то? Лучше убрать. Не стоит оставлять такие явные следы на виду. Завернул тело в плащ, уложил за пазуху портреты, платки и скинул вниз в широкую расщелину среди камней, всего в 2 метрах от площадки, где я стою. Пожалуй, туда все влезут. Удобная могила для усопших, и носить далеко не требуется окровавленные и переломанные тела. Охранник оказался уже мертв. С него я снял то же самое, что из баронета, только плащ оставил себе. Вполне обычный, типовой такой. Денег в кошелях нашлось побольше, значительно, чем у первой жертвы. Оно и понятно. Копил мужик, для детей копил, да не дожил до встречи с родными. Кольчуга оказалась самая обычная, недорогая по отношению к той, которую я снял с баронета. Весят они обе по 5-6 килограммов, достаточно легкие такие, для повседневной носки. Труп личного охранника барона отправился к баронету. Пусть теперь хоть после смерти они станут равны и лежат вместе. Барон, к моему удивлению, оказался жив, может шевелить глазами и дышать. Пришлось с ним даже немного поговорить про жизнь, ослиное упрямство и смерть. «Барон, говорил я тебе, что не хочу с тобой отправляться в Сатум. У тебя там подвал с умельцем великим, не собираюсь я с ним знакомиться, да и не по пути нам, совсем не по пути. Прощай, барон Гельд, умрешь ты от честного оружия. Сделаю тебе такую милость», — и перебил ему шею мечом баронета. Снял всего все то же самое, только в поясной сумке у него обнаружилось под 100 золотых монет и еще много серебра. Любил барон платить под расчет. Портрет молодой женщины нашелся и у него. Так я не узнал, женат барон или нет, да и неважно уже это. Для меня неважно. И для него теперь тоже. Завернул барона в его плащ и с милым его сердцу вещами также скинул сверху на тело его охранника, который не смог уберечь своего хозяина и господина от глупой смерти. Завалил, как смог, братскую могилу камнями, таскал их, наверное, с полчаса, вспотел даже весь. То ли следы преступления скрыл, то ли могилу устроил, какую только возможность здесь сделать. Взвалил 2 тяжелых мешка, связанные между собой на шею, и очень не спеша побрел к лошадкам и личному охраннику барона Анису, обдумывая, как устроить нашу встречу. Вроде придумал, и, приближаясь через 2 часа к месту, где должен ждать результаты нашей экспедиции охранник, начал сканировать местность, подозревая, что не найду вояку возле костра. Так и есть. Отошел он в заросли кустарника и оттуда наблюдает за местностью, а больше слушает, что творится кругом. Может, он слышал крик охранника, когда тот полетел вниз? Ничего. Это мне поможет уменьшить недоверие к моим словам. Положил я мешки на землю, вернулся немного назад, привел себя внешне в взволнованное состояние и побежал к костру прямо по дороге постановая и зовя охранника по имени. «Анис, Анис! Меня барон послал за тобой! Анис, ты где?» И все такое в этом духе, изображая запыхавшегося и взволнованного гонца. Подбежал к костру и заблажил с новой силы. «Анис, Анис, барон зовет!» Охранник подобрался ко мне сзади и прихватил за шею. «Ишь ты, придурок! Чего так орешь? Что случилось?» Я подпрыгнул, наверное, очень смешно, и, повернувшись к Анису, быстро затараторил. «Там баронет Пэльш упал со скалы и ногу сломал. Кость торчит белая. Барон сказал взять котел с едой и бежать к нему. Будем носилки делать. Уже делают. Понесем баронета вчетвером, иначе никак». Начав вроде понемногу успокаиваться, я закончил сбивчиво объяснять, как там все страшно. Лицо последнего охранника перестало быть суровым, стало просто уставшим, заранее понимая все нюансы моего рассказа. «Кость торчит», — хмыкнул Анис. «Не желез, баронет, нехрен и стараться. Тащить его 2 часа на носилках — это только сюда. Потом еще 2.5 дня нести до тропы, где она пошире будет, чтобы 2 лошади рядом прошли и носилки между ними пристроить. Затем вести целый день шагом, а он все время стонать будет и кричать от боли. Маковый отвар есть с собой, да только немного его. Хватит кость править, да замотать вокруг ноги деревяшку. Зря ведь все выйдет. Если бы около города и лекаря ногу сломал, тогда еще смысл какой-то был бы. А так только намучается и нас замучает. Он задумался, внимательно глядя на меня. «Тебе-то чего послали?» «Я в обморок упал, когда кость увидел. Нехотя стыдливо признался я». «Понятно, что набрал ты про воина». Презрительно скривился Анис. «Какой из тебя солдат? Мягкий ты, как дерьмо. И чего врал ты про свою службу?» «А ну, конечно, мне с такими убийцами не сравниться никак. Не, правда, воин я, только крови боюсь и костей поломанных, когда торчат», — стыдливо протянул я, продолжая с высоким художественным вкусом играть самого себя полугодичной давности примерно. Анис ничего не сказал, только сплюнул мне под ноги, выразив таким образом свое отношение к бестолковым служивым из-за гор, которые крови боятся и в обморок при виде сломанных костей падают. «Барон сказал котел с кашей принести. Перекусить хорошо бы перед спуском. Продолжаю настаивать я». «Ага, а потом его вниз тащить нам же придется. Барон его там не оставит. Нет, я в миске наложу. Так понесешь в мешке, пока я лошадей стреножу». И он нагнулся над котлом, снимая крышку, чего я на самом деле и ждал. Ведь костер разведен в основании большого камня, отгородившись от него овальными камнями для очага, чтобы он не трескался от открытого огня и нагревался постепенно для использования в качестве грелки для зада и спины прохладными вечерами. Теперь личный охранник наклонился головой к нему, деревянной поварешкой накладывая кулеш в первую миску, положив остальные рядом. Чувствую его настороженное отношение, ведь он точно знает все расклады в нашей маленькой компании. И что я под подозрением у барона и баронета, поэтому если уж меня послали сообщить ему про торчащую кость баронета, значит, дело и правда швах. И я совсем бестолковый в такой ситуации. Могу только мешаться под ногами, в отличие от второго охранника. А для переноски пострадавшего, чтобы с относительным комфортом доставить его сюда, потребуется в самом деле четверо, поэтому и прислали меня за ним. Поэтому, когда Анис отвел от меня взгляд в первый раз, оставив у себя за спиной, я сразу же этим воспользовался и выкинул руку с маной, вбив охранника головой в камень. Котел с кашей и пол костра он, конечно, снес своим телом, но молча упал на камни очага после удара. Я поторопился вытолкнуть его оттуда, пока боль от ожога не привела снова воина в чувство. Накинул присмотренную уздечку на шею воина и, сидя на спине Аниса, затянул ее посильнее, подержав так несколько минут. Охранник барона так и не пришел в себя, умер молча. Может, я сломал ему шею своим ударом, только теперь это уже не важно. Моя задача минимум выполнена достаточно успешно. Теперь основное препятствие устранено, и я могу спокойно вернуться в столицу королевства, распорядиться по уму полученной форой во времени и средствами погибших дворян и воинов. Я тяжело поднялся с тела и поставил ровно упавший котел. Половина каши вытекла на землю, но половина в нем осталась. Лошади встревоженно захрипели, чувствуя смерть рядом. К ним подходить я пока не стал, пусть успокоятся. Подкинул все дрова, заготовленные Анисом, в костер, и пошел себе спокойно за мешками.